Глава 13. Часть 1. Яна. Когда происходящее уже перешло все границы, а еда в моей тарелке закончилась, я встала и, набрав в грудь побольше воздуха, крикнула: «А ну хватит! Что за детский сад? Быстро все убрали!» Я постаралась придать голосу серьезности, но оценили мои старания только еноты и Яша. А вот Линар с интересом наклонил голову на бок, видимо, ожидая продолжения. Но мне было достаточно и того, что баталия прекратилась. «Пожалуйста», — добавила я, впрочем, обращаясь именно к эльфу. И он это понял, кивая и молча принимаясь собирать тарелки с пола. Еноты закопошились, присоединяясь к Линару, и мне тоже пришлось помочь, ведь я не остановила эту битву в самом начале, пустив все на самотек. И вот к чему это привело. К разгромленной кухне. Спустя полчаса комната вернулась в свой первоначальный вид. «Ну что, продолжим в сарае?» — предложила я эльфу. «Да, пойдем. Быстрее закончим, быстрее еноты отремонтируют гостиницу», — воодушевленно произнес Линар, первый покидая кухню. «Если бы. Еноты, которые ремонтируют номер с утра, еще не отчитались. Похоже, мне даже тормозить их не придется, ведь они будут и так восстанавливать все очень долго». Вернувшись в сарай со стройматериалами, мы обнаружили там часть енотов, которые что-то искали. Рядом стоял тот самый командир, потрясая в воздухе какой-то бумажкой. «А ну-ка, дай посмотреть!» Подошел к еноту Линар, заглядывая в листок. «Что там?» — поинтересовалась я, приближаясь к ним. «Крепления для ящиков. Где-то я их видел». Задумчивым взглядом оглядел помещение эльф, а после решительно направился в дальний угол, откуда я совсем недавно вытаскивала его из груды коробок. Повозившись там, он извлек один из ящиков и поволок его к енотам, которые в момент разобрали содержимое и унеслись в неизвестном направлении. «Теперь я понимаю, зачем ты дала такое задание. Они бы вовек не нашли здесь ничего. А если бы и нашли, то все расшвыряли по разным углам», — кивнул мужчина. «Может, нам разграничить все? Дерево в одну сторону, железо в другую, оставшиеся инструменты перенести в мастерские», — предложила я. «Так и сделаем», — поддержал мою идею эльф. «Если я думала, что придется все таскать на своем горбу, то сильно ошиблась. Впервые я увидела магию и ее результат. От меня лишь требовалось указывать, что куда переносить, а как коробки под руководством Линара сами поднимались в воздух и летели туда, куда я говорила. А тебе не тяжело их поднимать магией? Пыталась я выпытать у мужчины. Нет, у меня большой резерв. На передвижение коробок почти ничего не расходуется, — пояснил эльф. «Вот здание перенести навряд ли смогу». «А почему раньше магию не использовал?» — прищурилась я. «Потому что тратить на такие мелочи резерв просто-напросто жалко и недостойно такого красавчика, как я», — исправился мужчина. А я на пару мгновений задумалась. Он ведь что-то другое хотел сказать. Так что? «Ладно, пойдем проверим енотов, заодно отнесем туда все инструменты», — решив не заострять на оговорке эльфа внимания, предложила я. Но то, что мы увидели в мастерской, настолько изумило нас, что эльф наверняка впервые потерял контроль, побросав все инструменты на пол. Дикий грохот сотряс здание. Черт, в следующий раз надо конкретнее давать задания моим слишком умным помощникам, иначе материалов даже на один этаж не хватит. Часть вторая. Я такой кровати в жизни не видала. Как еноты собрались этот ипподром тащить в гостиницу, я даже не предполагала. Так мало того, помимо спального места, она была оснащена выдвижными ящиками и красиво украшенной резной спинкой, а еще она периодически вибрировала, видимо, выполняя функцию массажного ложа. «Это что?» — прошептала я, только сейчас замечая огромный шкаф с фельдеперсовыми ручками, который по высоте должен упереться в потолок. «Фринк-фринк!» — ответил мне главный енот. «Он говорит, это VIP-номер, который ты им поручила, и там все должно быть по высшему разряду». Неожиданно перевел мне эльф, получив от меня ошалелый взгляд. А откуда он знает их язык? Неужели за эти 2 года успел выучить? Серьезно? Линар меня с каждым днем все больше удивляет. «Да откуда же я знала, что это VIP-номер?» Всплеснула я руками, возвращаясь к разговору. «Я самый разрушенный выбрала». «Фринк-фринк!» — добавил енот, почесывая лапой свою макушку. «Он говорит, там уже и обои самые дорогие наклеили, и паркет постелили, потолок побелен, и люстры висят». Пояснил на мой недоуменный взгляд мужчина слова енота. «С ума сойти!» — прошептала я. «Паркет-то где они уже успели найти? Он тоже был среди стройматериалов? А люстры? Их где нашли? Не склад, а магазин какой-то». «Фринк-фринк!» — снова что-то сказал енот. «Говорит, несколько дней на номер потратят. Там же не одна комната. И говорит, надо найти сантехнику». Снова перевел Линар. «Так где же ее найти?» — опешила я. «Неужели на складе припрятана?» «Вполне возможно. Мы осмотрели лишь малую часть», — ответил эльф. «У дальней стены имелись какие-то огромные коробки. Возможно, все там». «Фринк-фринк!» — снова что-то произнес енот. «Что он сказал?» — спросила я обреченно у задумчивого эльфа. «Кажется, сейчас мне надают заданий на всю оставшуюся жизнь». «Что надо где-то найти текстиль. Необходимо постельное белье, шторы, полотенца, халаты, тапочки высшего качества. То, что есть, уже истлело и истрепалось», — перечислил необходимое мужчина. «Ты сейчас серьезно?» Неверяще уточнила я у Линара. «Я кроме стопки полотенец на чердаке ничего не нашла. И то они были довольно печального качества. Надеюсь, тут нигде не припрятана еще и швейная мастерская. Я не готова шить». «Я лишь перевожу. И им еще ковры надо», — поделился со мной информацией мужчина. «Но их я, кстати, видел в какой-то комнате на первом этаже. Там тоже что-то типа кладовки». «А как ты вообще переводишь?» — наконец задала я мучивший меня вопрос. «Магия», — пожал плечами эльф. «И вынужденное соседство в течение 2 лет с енотами». «Так и знала. Выучил от нечего деланья их язык». «Фринк-фринк!» — привлек мое внимание главный енотище. А я уже даже не хотела, чтобы Линар мне что-то переводил. С имеющимися бы заданиями разобраться. «Спрашивает, могут они продолжить или другие будут приказы?» — спросил эльф, а енот покорно сложил лапки на животе, ожидая от меня команды. «Пусть продолжают», — махнула я рукой, а сама, снова взглянув на огромную кровать, тяжело вздохнула. Пошли искать необходимые енотам вещи. Часть 3. К моему удивлению, еноты каким-то образом смогли доставить кровать в номер, даже не повредив ее. И, получив от нас текстиль, резво принялись за пошив постельного белья и штор. Постояв на пороге номера и убедившись, что у работников все идет по плану, я направилась в комнату, чтобы изучить содержимое найденной шкатулки. Надеюсь, сейчас меня никто не побеспокоит. Достав свою находку, я присела на кровать и откинула резную крышку, заглянув внутрь коробочки. Там были только несколько записок, сложенные аккуратными треугольниками. Взяв верхний, я развернула его и пробежалась глазами по тексту. «Дорогая Алевтина, я надеюсь, что ты уже прибыла на перекресток и успела обжиться, следуя моим инструкциям. Доченька, я знаю, что ты была против того, чтобы вступать в наследство, но верю, что ты сделала все, как я просила. Мне жаль, что пришлось взвалить на тебя дело своей жизни, но ты ведь знаешь, что кроме тебя мне некому передать гостиницу. Я очень надеюсь, что ты оставила Яночке все свое имущество, и моя девочка ни в чем не будет нуждаться. Алевтина, если найдешь себе силы ответить мне, напиши письмо и вложи его в эту шкатулку. Оно мгновенно отправится ко мне. Прости, что втянула тебя во все это. С искренней любовью, твоя мама». Перечитав письмо еще раз, прикрыла глаза и попыталась успокоиться, сделав глубокий вдох. «Выходит, бывшей хозяйкой была вовсе не моя тетя, а бабушка. Но для чего она оставила все свое имущество моей тетке? Неужели бабушка не понимала, что мне ничего не перепадет? Эта женщина никогда не считала меня родственницей и всегда указывала на то, что ей из-за меня приходится на всем экономить. А я знать не знала, о чем она говорит. После того, как мамы не стало, обеспечивала меня бабушка. Правда, держалась она отстраненно, постоянно повторяя, что мне нельзя к ней привязываться, ведь она вскоре покинет этот мир. Я думала, что она на свою старость намекает, а она, оказывается, к побегу готовилась. Стоп! Выходит, бабушка жива? А кого мы тогда кремировали? Вытащив из шкатулки очередное послание, развернула лист и принялась читать следующее письмо. «Дорогая моя доченька, я знаю, как тяжело тебе принять свою судьбу, но ты ведь знала, что именно тебе предстоит отправиться в гостиницу, чтобы перекресток снова заработал. Алевтина, ты сама дала мне согласие на переезд, несмотря на то, что стать хозяйкой гостиницы должна была стать твоя старшая сестра. Я понимаю, что тебе нелегко было пойти на это, но я очень рада, что ты приняла это нелегкое решение. Ты обязательно полюбишь это место, как его когда-то полюбила я. Если бы я могла, то вернулась бы сама, не принуждая тебя бросать дом. Но, как я уже объясняла, это невозможно. Я все еще надеюсь, что ты сможешь найти в себе силы и ответить мне. Жду от тебя весточку. С любовью, твоя мама». Так. А вот это уже интересно. То есть вместо меня сюда вообще должна была попасть моя мама. Но что-то пошло не так, и она исчезла. Да, моя мама считается пропавшей без вести. И теперь я начинаю думать, что она сбежала, чтобы не становиться наследницей. Но почему бабушка не смогла сама вернуться сюда? Для чего она решила эксплуатировать своих дочерей? И почему меня никто не предупредил о волшебном наследстве? Бабушка ведь прекрасно знала, что тетка меня недолюбливает. Получается, она согласилась на предложение бабушки, но с условием, что та перепишет все на нее. Неужели бабуля не поняла, для чего она это сделала? Тетка не собиралась уходить в другой мир. Она желала завладеть всем имуществом, оставив меня ни с чем и спокойно жить на земле. Но почему она просто не вручила мне бриллиант? Для чего нужно было ждать до самой смерти?